Удалившись от меня метров на 25, Волга встала у въезда на шоссе. Я выполз на обочину, ползком же подтянулся метров на 5 вперед, на большее не хватило времени, затем встал на колено, вытянув руку с пистолетом в направлении машины. Очень хорошо, что на заднем стекле товарищи не присобачили никаких причиндалов типа жалюзи или сетки. Спасибо ГАИ, отлично работает. В тусклом свете дорожных фонарей я видел в машине силуэты двух голов. Третья вполне могла сливаться с водительской башкой или того, что справа. Разберемся. Дверь со стороны водителя открылась. Силуэт головы сдвинулся влево. Пусто. Ага, значит, если есть третий, то справа. Раздался свист. Потом еще. Затем водила крикнул. «Э, вы че там? Долбитесь, что ли?» Тщательно прицелившись в правый силуэт, я нажал на спусковой крючок. Водилу сделают соратнички. Тут же раздались глухие хлопки слева от машины. Вот и они заработали. Я рванул вперед, держась левой обочины, и на ходу отметил, что водила вывалился из машины, а силуэт справа исчез. В процессе моего перемещения соратники еще 4 раза стрельнули. Ответного огня не было. Добравшись до машины, я хотел было опереться о багажник, но Серега, вынырнувший из кустов, оттолкнул меня. Пальчики... Ага, понял. Славик тоже уже подтянулся к полю брани. В салоне находились трое, точнее, 2,5. Водила наполовину вывалился и, нелепо изогнувшись, уткнулся лицом в землю. Молодец, Славик, стратег. Потом начальник щупал у них пульс, а мы с Серегой притащили из кустов 2 лишенных жизни несколько ранее. «Готовы», — сообщил руководитель операции бесстрастно, словно речь шла о паре котлет. Я прислушался к ощущениям. Пока ничего, сердце работает, как хорошо отлаженный мотор, слюноотделение в норме, анализ воспринимаемой информации адекватен реальной действительности. Тем, кто сам это не испытал, объяснить довольно сложно. Нормальный человек при убийстве себе подобного в первый раз впадает в самый настоящий ступор. Часто в фильмах про боевые действия показывают, как молодой солдат, убив в рукопашном бою врага, встает рядом с ним на колени и отрешенно смотрит на поверженную жертву. А надо быстренько перемещаться, ведь убьют же. «Ну чего ты стоишь, идиот? Беги!» — кричит порой рассерженный зритель. Это тот кричит, кто не понимает. Ступор. Вполне обычные реакции нормального человека на ненормальное дело рук своих. Если ты выжил в такой ситуации, во второй раз уже не будешь падать на колени возле убитого, а будешь действовать, потому что ты уже опытный убийца. Но когда приходится убивать неоднократно на протяжении довольно короткого временного промежутка, сознание, бывает, взбрыкивает, несмотря на большой опыт и хорошую подготовку. Дай вам Бог обойтись без такого опыта. «Есть мысля», — сообщил Серега. «Можно проехать по шоссе в сторону усадьбы Дона и, не доезжая 2 километра от частного сектора, свернуть на Диабаз. Там есть очень приличный овражек. Оттуда пехом до усадьбы 30 минут. «А если мы напоримся на какой-нибудь автопатруль?» — возразил Славик, — с трупами в багажнике. — «А как ты, ребят, отправил трупы прятать?» — неожиданно озлобился Серега. — «Ты не подумал об этом?» — «Тихо, мужики, хорош!» — вмешался я. — «У нас что, есть другие варианты?» Славик с Серегой, переглянувшись, вдруг засмеялись. И до того странным был этот смех на грунтовке возле безлюдного шоссе, рядом с 5 трупами, что я испугался. Может, истерика началась? Когда в последний раз мои коллеги действовали в экстремальном режиме, а? Истерики не случилось. Мужики быстренько спрятали эмоции и деловито принялись за работу.